Глава шестая. Переулок Тизон и переулок Клош-Персе. Лямоль бегом выскочил из Лувра и бросился искать по Парижу бедного Коконаса. Он вспомнил, как часто его друг пьемонтец приводил известное латинское изречение, утверждавшее, что самыми необходимыми богами являются Амур, Вакх и Церера. Поэтому он первым делом направился на улицу Арбрсек к метру Ле-Юрьер, в надежде, что Коконас после такой тревожной ночи, какую провели они, последует римскому изречению и найдет себе приют под вывеской «Путеводная звезда». Коконаса в гостинице не оказалось. Ле-Юрьер, помня о взятом на себя обязательстве, очень любезно предложил позавтракать, на что Лямоль охотно согласился и, несмотря на свою тревогу, покушал с аппетитом. Успокоив желудок, но не душу, Лямоль бросился бежать по берегу Сены вверх по ее течению, как некий муж, искавший утонувшую жену. Добежав до Гревской набережной, Лямоль узнал то место, где за 3 или 4 часа до этого он подвергся нападению во время своего ночного путешествия, о чем он рассказал герцогу Алансонскому, и что было не редкостью в Париже за 100 лет до того времени, когда Буало пришлось проснуться от звука пули, пробившей ставню в его спальне. Маленький обрывок пера с его шляпы валялся на поле битвы. Чувство собственности привито человеку. У Лямоля было 10 перьев, одно лучше другого, а все-таки он подобрал и это, вернее, его остаток. В то время как он с грустью разглядывал перо, совсем близко послышались тяжелые шаги, и несколько голосов грубо крикнули ему, чтобы он посторонился. Лямоль поднял голову и увидел носилки, двигавшиеся в сопровождении стремянного и 3 пажей. Носилки показались ему знакомыми, и он поспешно отошел в сторону. Лямоль не ошибся. «Мсье де Лямоль!» — раздался из носилок прелестный голос, и в то же время нежная, как атлас, белая рука раздвинула занавески. «Да, ваше величество, это я», — ответил Лямоль, делая низкий поклон. «Мсье де Лямоль с пером в руке», — продолжала дама, сидевшая в носилках. «Уж не влюблены ли вы и только что нашли потерянный след милой?» «Да, мадам, я влюблен и очень сильно», — отвечал Лямоль. «Однако в данную минуту я нашел только свои следы, хотя искал не их. Ваше Величество, разрешите спросить, как ваше здоровье?» «Превосходно, мсье. Я, кажется, никогда так хорошо себя не чувствовала. Вероятно, потому что провела ночь не дома». «А, не дома», — сказал Лямоль, как-то странно посмотрев на Маргариту. «Ну да, что ж в этом удивительного? Можно ли спросить, не будучи нескромным, в каком монастыре?» «Разумеется, это не тайна. В Благовещенском. А что здесь делаете вы, да еще с таким испуганным лицом?» «Мадам, я тоже провел ночь не дома, где-то около того же монастыря. А теперь я ищу моего исчезнувшего друга. И вот во время поисков нашел это перо. А это его перо? Меня тоже пугает его участь. Место здесь недоброе». «Ваше Величество, можете успокоиться? Это мое перо. Я потерял его в 5:30 утра на этом месте, где на меня напали 4 разбойников и, как кажется, хотели меня убить во что бы то ни стало». Маргарита сдержалась и ничем не выдала своего испуга. «Вот что. Расскажите же, как было дело», — сказала она. «Очень просто, мадам. Как я имел честь доложить вашему величеству, было 5:00 утра». «В 5:00 утра», — прервала его Маргарита, — «вы уже вышли из дому?» «Простите, ваше величество, я еще не был дома», — ответил Лямоль. «Ах, мсье де Лямоль, возвращаться домой в 5:00 утра так поздно! Вы были заслуженно наказаны», — проговорила Маргарита с улыбкой, которая показалась бы лукавой всякому другому, но для Лямоля была только обаятельной. «Я и не жалуюсь, мадам», — ответил Лямоль, почтительно склоняясь. «И если бы меня за это даже искромсали, я бы все-таки чувствовал себя в 100 раз счастливее, чем этого заслужил. Словом, поздно или, если угодно вашему величеству, рано, я возвращался домой из одного благодатного дома, где я провел ночь, как вдруг 4 разбойника». с необычайно длинными ножами выскочили из-за угла переулка Мортельри и начали меня преследовать. Это смешно, мадам, не правда ли? А все же мне приходилось удирать, так как я забыл шпагу в том доме, где я был. «Ах, понимаю», — ответила Маргарита с самым простодушным видом. «Вы вернулись за вашей шпагой?» Лямоль взглянул на Маргариту так, точно какое-то подозрение мелькнуло у него в уме. «Мадам, я, конечно, вернулся бы туда и очень охотно, потому что на моей шпаге был замечательный клинок, но я не знаю, где этот дом». «Как же это так, мсье?» — возразила Маргарита. «Вы не знаете, в каком доме вы провели ночь?» «Нет, мадам, пусть сам сатана сотрет меня с лица земли, если я только догадываюсь, где этот дом». «Это странно. Ваше приключение — целый роман». «Совершенно правильно, мадам, настоящий роман. Расскажите». «Это немножко длинно». «Ничего, у меня есть время». «А главное, он очень неправдоподобен». «Рассказывайте, рассказывайте, я как нельзя больше легковерна». «Это приказание, Ваше Величество?» «Да, если это необходимо». «Повинуюсь. Вчера вечером, расставшись с двумя обворожительными дамами, с которыми я и мой друг провели вечер на мосту Святого Михаила, мы поужинали у мэтра Ле-Юрьер. Прежде всего, — вполне естественно спросила Маргарита, — что это за мэтр Ле-Юрьер?» «Мэтр Ле-Юрьер, мадам», — ответила Лямоль, взглянув на Маргариту, все так же подозрительно, как и в первый раз. «Мэтр Ле-Юрьер — это хозяин гостиницы «Путеводная звезда» на улице Арбрсек». «Хорошо, мне ее видно отсюда. И так вы ужинали у мэтра Ле-Юрьер. И, конечно, вместе с вашим другом Коконасом». «Да, мадам, с моим другом Коконасом. В это время вошел какой-то человек и передал каждому из нас по записке». «Одинаковый?» — спросила Маргарита. «Совершенно одинаковый. Там была только одна строчка. Вас ждут на улице Сент-Антуан против улицы Жуи». «И внизу никакой подписи?» — спросила Маргарита. «Нет. Вместо подписи стояли три слова. Три чарующих слова, трижды суливших одно и то же, а именно тройное блаженство». «Какие же три слова?» «Эрос, Купидо, Амор». «В самом деле, прелестные слова. И сдержали они то, что обещали?» «О, мадам, гораздо больше, во сто раз больше», — восторженно сказал Лямоль. «Продолжайте. Очень любопытно узнать, что ждало вас на улице Сент-Антуан против улицы Жуи». «Какие-то две дуэни, каждая с платком в руке, объявили, что завяжут нам глаза. Как предугадываете, Ваше Величество, мы не сопротивлялись и смело подставили свои головы. Моя провожатая повела меня налево, другая повела моего друга направо, и мы с ним расстались». «А потом?» — спросила Маргарита, видимо, решившая разузнать все до конца. «Не знаю», — отвечал Лямоль, — «куда повели моего друга? Возможно, в ад, но меня отвели в рай, из которого вас, вероятно, прогнали за чрезмерное любопытство». «Справедливо, мадам. Вы замечательно прозорливы. Я с нетерпением ждал рассвета, чтобы посмотреть, где я нахожусь. Но в половине пятого ко мне вошла та же дуэнья, опять завязала мне глаза, взяла с меня обещание не поднимать повязки, вывела меня на улицу, прошла со мной шагов 100, еще раз заставила меня поклясться, что я не сниму повязки, пока не просчитаю до 50. Я сосчитал до 50 и оказался на улице Сент-Антуан против улицы Жуи». «А потом?» «Потом, мадам, я шел в таком счастливом настроении, что не обратил внимания на четырех мерзавцев, от которых на силу отделался. И вот теперь, мадам, сердце мое радостно забилось, когда я здесь нашел обрывок моего пера. Я поднял его для того, чтобы сохранить на память об этой благодатной ночи. Но, несмотря на мое счастливое настроение, меня мучит забота о том, что сталось с моим товарищем». «Он разве не вернулся в Лувр?» «К сожалению, нет, мадам. Я разыскивал его всюду, где он мог быть, и в «Путеводной звезде», и в доме для игры в мяч, и в других приличных местах, но нигде ни Аннибала, ни Коконаса».